Глава первая, часть восьмая. На следующий день Вера пришла в обед. Саша все утро просидел в телефоне, прерывался лишь однажды. Задернул штору, чтобы солнце не светило в лицо. Вера прошла к Ане Федоровне, осмотрела ее и сказала, что еду лучше подавать жидкую, так как пострадавшая вынуждена лежать, а ограничение подвижности в ее возрасте может привести к неприятным последствиям. «Что сегодня у вас на обед?» — спросила невзначай Вера. Саша почесал затылок и растерянно улыбнулся. «Ну, я ничего не готовил еще». «А Мариночка что, не приготовила вчера?» — спросила Анна Федоровна. «Не успела она, мам». «Как обычно», — вздохнула пенсионерка. «Она никогда не успевает. Ну, хоть сейчас, когда свекровь лежачая, могла бы и постараться. Верочка, ты приготовишь что-нибудь нам? Не дашь умереть с голоду?» «Конечно, Анна Федоровна, мне совсем не сложно». «Саша, покажи Верочке кухню, пожалуйста, раз уж я не могу». И прикованная к постели Анна Федоровна театрально охнула. Вера мельком взглянула на бывшего мужа и прошла в кухню. «Тут овощи, здесь кастрюли», — показывал хозяйство бывшей жене Саша. «Что тебе еще может понадобиться?» «Саш, у вас ничего не поменялось», — улыбнулась Вера. Она вскользь прогладила раковину, плиту, словно вспоминая, какие они на ощупь. «Та же посуда, там же лежит». «Мама не любит перемены». «Это точно», — рассмеялась Вера. «Ладно, приступим». Через полтора часа был готов наваристый суп, золотистые котлеты с гарниром, а в духовке стоял пирог. Вера сама не понимала, как умудрилась все это сделать. Она отнесла порцию обеда бывшей свекрови и накрыла стол для Саши и себя. И вот он снова сидел напротив, все такой же родной и теплый, чуть уставший, словно и не было долгих лет разлуки. И что-то рассказывал, поедая все, что она приготовила. «Ты замечательно готовишь», — похвалил Саша. «Спасибо, я люблю это дело, ты же знаешь». «О, да. Я после нашего расставания скинул в первый месяц почти 5 килограмм». Рассмеялся он и внезапно осекся. Вера выглядела расстроенной. «А я переживала. У меня вся жизнь изменилась за один день. Но у вас, смотрю, все осталось по-прежнему. Твоя жена много работает?» «Да, она любит свою работу и не любит готовить». «А что у тебя новенького?» «Недавно квалификацию повысила. Обещают сделать меня старшей медсестрой отделения». «Это здорово. А живешь рядом с работой?» «Да, я снимаю. Никак не решусь на ипотеку, хотя уже надо бы», — вздохнула Вера. Обед был закончен. Вера убрала со стола и помыла посуду. Саша отправился в свою комнату, справившись у матери, не нужно ли ей чего-нибудь. За окном по-осеннему скулил ветер. Вера смотрела, как ветви деревьев противятся разгулявшейся стихии, и вспомнила, что утром получила сообщение от МЧС с предупреждением. Она еле слышно постучала в дверь спальни и вошла. Саша лежал на кровати, подмяв под себя подушку. «МЧС говорит, не выходить сегодня из дома без надобности». «Да», — не отрываясь от экрана, — ответил Саша. «Мне тоже приходило сообщение. Они мне каждый день написывают. Боюсь, что скоро они пришлют мне что-то вроде «Осторожно, в декабре начнется зима». Ты не поедешь встречать Марину?» «Нет, сама доберется. Она не из робкого десятка. Тем более, что мне завтра на смену, надо отдохнуть». «А если дождь начнется?» «Сама виновата, могла бы найти работу ближе к дому». Из соседней комнаты послышался голос Анны Федоровны. «Сашенька, Верочка, подойдите сюда». Бывшие супруги опрометью бросились к ней. «Мама, что случилось? Болит что?» Сын схватил мать за руку. На глаза пенсионерки навернулись слезы. «Как же хорошо, что вы оба здесь, как раньше было. Мы одна семья». «Дорогие мои, родные мои, я так за вас рада!» Вера смущенно потупила взгляд, а Саша вернул материнскую ладонь на одеяло. «Завтра я на смене. Вера побудет с тобой. Ты же не против?» Бросил он бывшей жене. «Нет-нет, конечно нет. У меня завтра выходной как раз». В открытое окно ворвался порыв ветра. Шторы взмыли под потолок, загудел в коридоре сквозняк. На стекло попали первые крупные капли, а потом и вовсе забарабанил мелкий град. «Сашенька, проводи Верочку домой, пожалуйста. Не должна девушка ходить в такую погоду одна». «Хорошо, мам, я возьму зонт». Они вышли из подъезда и быстрым шагом направились через дворы. Вера едва поспевала. В легком платьице ей было холодно. Саша шел по лужам, не разбирая дороги. Дошел до перекрестка и спросил. «Ты где живешь?» Вера показала на пятиэтажный дом через дорогу. «Третий подъезд». «Так в твоей жизни тоже мало что изменилось. Как мать?» «Умерла 2 года назад. Скоропостижно». Саша обернулся к бывшей жене. «Мне жаль». «Спасибо. Мне тоже. Сестра живет в ее квартире, у нее дети, ей нужнее. Да и до работы мне далеко». У подъезда они остановились. По лавке стучали неспешные крупные капли. Несмелые ручьи пересекали тротуар. «Зайдешь?» — робко спросила Вера. Саша на секунду задумался. «Пожалуй, не стоит, Вер». Она провожала взглядом его спину и потирала руками замерзшие плечи. Саше она казалась воробушком, серым, тихим, нахохлившимся, обиженным. Он почувствовал легкий укол жалости.